Глава 31. Артем Романов. Я стоял в полном ступоре и медленно, словно по кусочкам, осознавал услышанное. Не то чтобы я был так сильно удивлен, ровно об этом мне совсем недавно сообщил Дамир, когда звонил. Так что все это казалось просто нереальным, отвратительным и настолько грязным, что в голове не укладывалось. Сергей Викторович Гараев, директор Академии искусств, которому совершенно недавно стукнуло 53, оказался отцом ребенка 20-летней студентки. Да, этот старый извращенец. Я бы собственными руками придушил его прямо сейчас, если мог бы добраться до его наглой надменной физиономии. Юля стояла рядом со мной и смотрела на Максима расширенными глазами. Она была потрясена не меньше моего. И от одного взгляда на ее лицо я ощущал, как внутри меня закипает ярость. Мне хотелось прямо сейчас отправиться туда и силой вытрясти из этого мерзавца всю правду, но я понимал, что действовать нужно аккуратно. Юля, словно прочитав мои мысли, сама задала вопрос Максиму. «Максим, ты можешь рассказать, что именно произошло? Как ты обо всем этом узнал?» Парень тяжело вздохнул, нервно теребя пальцами край рукава своей толстовки. Вид у него был такой, будто он сам переживал все случившееся не меньше самой Кристины. «Понимаете, учеба здесь для Кристины была не просто прихотью. Ей был просто необходим диплом, хоть в каком-то виде искусства, иначе поступить учиться во Францию у нее не вышло бы. А она так мечтала поступить туда». Родители сразу дали понять, что если она завалит хоть что-то, никаких подкупов преподавателей и договоренностей делать не станут, а просто заберут ее обратно в Штаты и сразу выдадут замуж. А для нее это было хуже смерти. Максим нервно сглотнул и продолжил. Учеба для нее стала отсрочкой от неизбежного. Сначала учеба в России, потом во Франции, а потом, может, родители и бросили бы эту затею с замужеством. Когда в прошлом году она не сдала один из важных экзаменов, ей грозило отчисление. В этот момент и появился Сергей Викторович. Он предложил решить проблему, ну, понимаете как. Она сначала отказалась, плакала, говорила, что не может, но потом согласилась. Она не хотела замуж, не хотела бросать учебу, и выбора у нее фактически не оставалось. Максим сжал кулаки, явно испытывая ярость и беспомощность одновременно. Я смотрел на него и отчетливо видел, как ему больно это рассказывать. «И ты все это знал?» — тихо спросила Юля, глядя на парня с сочувствием. «Я узнал не сразу. Она мне очень нравилась. И до сих пор. Вы это, наверное, уже поняли. Правда, для ее родителей простой парень с талантом к рисованию не является удачной партией». Он чуть улыбнулся грустно и покачал головой. Когда я понял, что она связалась с директором, не выдержал. Я пытался убедить ее, что нужно все рассказать родителям. Но она была категорически против. Потом она забеременела и сказала только мне. Я был в шоке, но обещал помочь. Моя тетя, акушер-гинеколог, именно она наблюдала Кристину всю беременность. Последние недели ей стало плохо, и тетя настаивала на госпитализации. Но Кристина отказалась. Она очень боялась, что если ее родители узнают раньше времени, ее заберут в Америку. И я смотрел на парня и невольно ощущал к нему уважение. Он был совсем молод, но оказался мудрым и честным. Пытался помочь девушке, которая явно была ему не безразлична. Юля явно думала о том же, глядя на него с искренней симпатией и пониманием. И сейчас она не хочет говорить, кто отец. Спросил я, уже прекрасно зная ответ. «Она не скажет», — обреченно качнул головой Максим. «Ее родители настаивают на отказе от ребенка, а она привыкла их слушаться. Я уже говорил ей, что нужно бороться, но она меня даже слушать не хочет». «Тогда почему ты решил все это рассказать нам?» Юля осторожно дотронулась до его руки, глядя на парня мягко и участливо. «Я просто не хочу, чтобы Кристина совершила ошибку, о которой потом будет жалеть всю свою жизнь. Она не заслужила такого отношения, а ребенок вообще ни в чем не виноват. К тому же я готов помочь. Как-нибудь мы могли бы...» Наступило тягостное молчание. Я стоял, стараясь совладать с бурей эмоций, которые разрывали меня изнутри. Это несправедливость, грязь, безответственность взрослых, которые ломают судьбы молодых девчонок. Внутри меня буквально все кипело от ярости и решимости. Юля первой нарушила тишину, посмотрев на меня с отчаянной надеждой и беспокойством. «Артем, что теперь делать? Как помочь Кристине? Мы же не можем просто стоять в стороне». И я глубоко вздохнул, стараясь привести мысли в порядок и понять, с чего вообще начать. «Я все сделаю, Юль», — твердо сказал я, смотря ей прямо в глаза. «Обещаю тебе, мы найдем выход. А сейчас нам нужно поехать домой. Я должен кое-что обдумать и решить, с кем связаться, чтобы как-то повлиять на ситуацию». Юля кивнула, явно почувствовав в моих словах уверенность, и прижалась ближе, словно ища у меня поддержки и защиты. Сейчас она была невероятно хрупкой, уязвимой и нуждалась во мне так же сильно, как и я в ней. Пока мы шли к выходу из больницы, мой план уже начал складываться в голове. Я точно знал, кому нужно позвонить и что сказать, чтобы получить помощь и поддержку. Султанов всегда был надежным человеком. Его связи и возможности позволяли решить даже самые сложные проблемы. А я был готов сделать все, чтобы защитить Юлю, помочь Кристине и разобраться с тем, кто сотворил весь этот беспредел. Мы вышли на улицу, и я, остановившись, повернул Юлю лицом к себе, бережно коснувшись кончиками пальцев ее подбородка. «Ты только обещай мне, что больше никуда не полезешь без меня, хорошо?» Она слегка улыбнулась и вздохнула, опустив глаза. «Хорошо, Артем, обещаю. Но только если ты пообещаешь мне больше никого не мутузить из-за глупой ревности». Я невольно усмехнулся, почувствовав, как напряжение между нами начинает таять. «Ну, это я тебе точно не обещаю. Я слишком сильно тебя люблю. И слишком сильно не хочу, чтобы кто-то еще оказался рядом с тобой без моего ведома. Это моя территория, и я буду ее защищать. Всегда». Юля подняла глаза, в которых светилось тепло и нежность, и тихо произнесла. «Тогда ладно. Я постараюсь больше не давать тебе поводов». Я притянул ее к себе и крепко обнял, чувствуя, как в груди разливается спокойствие и уверенность. «Мы справимся со всем вместе, а все остальное уже не имело значения. Теперь мы были друг у друга, и этого было достаточно».